Кортес, надеюсь, ты при деньгах? Темный двор заплатит. У меня неограниченный кредит. Так, черная пластиковая кредитная карточка. Ну, тогда все в порядке. Принеси носилки, брат Курус. Нашему пациенту требуется срочная помощь. Надеюсь, ты помнишь правила, Кортес? Монастырь придерживается строгого нейтралитета, очень строгого. Добыча у тебя с собой? Да. Не стоит брать ее в обитель. До утра. Ни на секунду. Артем. Да? Тебе придется выручить меня еще раз. Брат Ляпсус демонстративно отступил от автомобиля, давая понять, что его эти дела не касаются. Слушай, я здесь ни при чем. Уже нет. Тебя видели со мной и будут искать. Они тебя достанут. Помочь тебе могу только я. Подумай, Артем. Ты же все видел. В тот момент Артем еще не ощутил всей глубины трясины, в которую он вляпался. Но нехорошие предчувствия его уже охватили. Выбор был небогатый. Уехать или... Что я должен сделать? В моем рюкзаке лежит серебряный контейнер. В нем карфагенский амулет. Когда приедешь домой, позвони по телефону. Раненый продиктовал номер. Скажешь, что есть посылка от Кортеса. К тебе приедут навы. Их знак — белка, грызущая орехи. Отдашь контейнер и все. Запомнил? В изложении Кортеса все выглядело очень просто. Артем кивнул. Если возникнут проблемы, приезжай завтра вечером в клуб «Ящерица». Тебя найдут. Монахи осторожно переложили Кортеса на носилки. Ворота захлопнулись. Артем возвращался домой, почти не видя дороги. Город, еще 3 часа назад казавшийся знакомым и безопасным, стал чужим и подозрительным. Перед глазами Артема вставали то трупы возле разбитых джипов, то полицейские, невероятным образом превращающиеся в каких-то байкеров, то странные монахи, стрельба, кровь.